Я боролась с ним минут 10. Потом, плюнув, вызвала сервисную службу. Потекли томительные минуты безделья. Вот оно, значит, как. Рита Назарова дала Наташе шанс заработать. Где? За что ей заплатили сначала аккордно 10 000, а потом начали давать еще по куску в месяц? В принципе, не такие уж это огромные деньги, но для меня, Наташе, они должны были казаться невероятной суммой. Что за дело прокрутили они с Назаровой? Кто такая таинственная белочка с рыжими волосами и больным сердцем? Глава 23. Мальчишка, приехавший по вызову, долго бродил вокруг девятки, цокая языком, потом спросил: «На автомобильном кладбище подобрали бедолагу?» «Не умничай», — обозлилась я, — «чини давай». Мастер взъерошил короткие темные волосы. «Понимаете, я здесь на месте не справлюсь. У нее движок сдох». «И чего?» «А ничего. Надо другой ставить». «Ну, действуй», — велела я, — «да побыстрей». «Говорю же вам», — втолковывал юноша, — «работы здесь не на один день. И потом лучше еще чуть-чуть добавить и купить за 2500 новую шестерку». Вспомнив счет, выставленный дилером за Форд, я искренне удивилась. «2500? Долларов, — на всякий случай уточнил парнишка. — Но зато будет не доходяга, а нормальная тачка. На эту знаете, сколько истратите? И где можно купить «Жигули» за такие смешные деньги? Ты не обманываешь?» Мальчишка сунул мне в руку визитку «Салон Ростокина». «А можешь меня туда отвезти?» «Ну, — замялся механик, — ну, за деньги, конечно, за деньги. Сейчас оформим заказ». «Какой?» — насторожился парень. «Ну, сначала доставишь меня в это Ростокино, а потом оттащишь девятку в коттеджный поселок Ложкино. Идет?» «Не-а», — помотал механик головой. «Это надо спецмашину вызывать, эвакуатор. Денег, конечно, хочется, но начальство по ушам надает, коли узнает, что подколымил. Уж извините, не могу». Следующий час я провела в неработающей машине, поджидая службу, которая оттащит коллегу девятку в Ложкино. Потом ловила частника, который бы согласился отвезти меня в Ростокино. Как назло, всем надо было совершенно в другую сторону. Короче говоря, в магазине, торгующем машинами, я оказалась около 7 вечера и мигом была взята в оборот говорливыми продавцами, не весь как догадавшимися о моих финансовых возможностях. Сначала они пытались внушить, что даме моего ранга следует купить десятку. На крайний случай все ту же девятку. Ну ладно, так уж и быть, пятерку. Но я стояла насмерть. Хочу эту, самую дешевую. Цвет только баклажан, плевать. Она давно вышла из моды, а мне без разницы. Ну, слишком простая, вот десятка. «Мальчики!» — рявкнула я, потеряв всякое терпение. «Отвяжитесь! У меня есть Форд. Я эту покупаю садовнику». «А-а-а! Ну ладно!» — протянули мальчишки недоверчиво и принялись оформлять бумаги. Но тут я раньше времени вытащила платиновую кредитку. Ребятки, очевидно встречавшиеся с клиентами, носящими в портмоне карточки подобного цвета, сначала замолкли, а потом предприняли новый раунд переговоров, пытаясь все же всучить мне десятку. Наконец процесс покупки завершился. Правда, меня раскрутили еще на зимнюю резину, автомагнитолу и страховку, но все равно в пересчете на доллары это оказалось всего 3000. Просто смешно, если вспомнить, сколько денег было отдано за мой Форд и Зайкин Фольксваген. О цене за Аркашкин Линкольн Навигатор я даже не хочу и вспоминать. Домой я вернулась около 9. Во дворе стояли Аркашкин джип и Зайкин Фольксваген. Очевидно, дети только что приехали, потому что не загнали машины в гараж. Я кинула в холле куртку и вошла в столовую. «Мусечка пришла!» — завопила Манюня, размахивая куриной ножкой. «Сядь!» — велела зайка, «съешь!» «А потом кричи!» «Не ругай ребенка!» — буркнул Кеша. «Она просто не может скрыть радости при виде любимой матери, с которой не слишком часто встречается». Я решила сделать вид, что не слышу последнего высказывания, и спросила: «Форд, привезли?»